Глава 12. Света проследила глазами за рукой сестры и не могла скрыть удивление. «Где ты взяла кофе?» «Купила», — отмахнулась Джулия. «В маркет, что на первом этаже, сбегала». «Нет», — возразила Потемкина. «Такой сорт в России не продается. Маме его привозили из Америки по заказу, и денег у тебя на килограммовую упаковку не хватит. Больше 100 рублей никогда в кошельке не имеешь. Ты ходила в пентхаус». «И чего?» — хмыкнула Джулия. «Нике на том свете кофеек не понадобится. Ее воду горячей смолой угостят». «Мама мне дала запасную связку ключей», — протянула Потемкина. «Она висит в прихожей. Джулия, ты знаешь, как попасть в квартиру матери». «Подумаешь, секрет государственной важности», — скинула подбородок сестра. Но Света уже все поняла. Мама раньше ставила апартамент на охрану, но вечно забывала кодовое слово. Приезжал патруль, приходилось разбираться с ним, платить штраф, и она завязалась с сигнализацией. Мама бывала безалаберной. Например, шифр от сейфа записала на бумажке и положила ее на письменный стол. Папа ее ругал, и она отвечала: «Если серьезные люди полезут, им пульт не помеха, да и сейф на раз-два без шифра вскроют, а мелкие воришки не станут высоко подниматься, ограбят квартиры на нижних этажах». «Я тоже о грабителях не думаю, и моя квартира без охраны. А когда я дома, всегда оставляю ключи у зеркала в прихожей. С них слепок очень легко снять». «То-то ты частенько интересовалась, как дела, что сегодня мать делает, а сама чем займешься? Я думала, тебе хочется о моих планах узнать, и подробно все докладывала, но в действительности...» «Ой, мамочки!» «Что?» — поинтересовалась сестрица. «Голова заболела. Хочешь таблеточку?» «Серебряный комплект», — зашептала Света. «Большой набор для чая, в котором были лопатки под торт, ложки. Мама им очень редко пользовалась, только на Новый год. В декабре открыла шкаф в кладовке, а его нет. Сразу ко мне примчалась, давай спрашивать, куда серебро подевалось, а я стою, глазами хлопаю. В январе она шубу не нашла. Отец давно и купил доху из бобра с воротником из рыси. Здоровенное такое манто, страшное, хоть не 1000 евро стоит. Мама его называла гроб из меха и надевала считанные разы. У нее было штук 10 других шуб, удобных, легких, модных. А тут морозище за 40 стукнул. В Москве природная аномалия приключилась. В бобре никакая холодрыга не страшна. Вот мать и вспомнила про него. Открыла кофр, а в нем пусто. И снова на меня недобро посмотрела. Статуэтка из библиотеки исчезла. Антикварная. Мать уволила горничную, думала, та ее кокнула. Винтажные бусы из настоящего жемчуга пропали. Папа их в Париже на обложке случайно нашел. Оценил у ювелира, а оказалось, нитка бешено дорогая. Мама снова прислугу выгнала. Но так на меня зыркнула, что я поняла, домработницу она для парформы уволила. Меня подозревают. А уж сколько мелочей, вроде духов, косметики, разной ерунды исчезло, и не сосчитать. А это все ты, Джулия, украла. И не знаю, чего тебе хотелось больше, денег или моего позора. Что ж, ты добилась успеха. Мама со мной перед смертью общаться не хотела, совсем. Считала меня воровкой и сволочью. Джулия расхохоталась. Ну и как ощущения? Матери с отцом нет денег тоже, отчим убийца. Классная ситуация. Хорошо ли тебе, девица? Тепло ли красное? Ты меня ненавидишь, выпалила Светлана. «А за что любить дуру, которая получила мое имя, моих родителей и мою судьбу?» Четко произнесла Джулия. «Мне уродство и нищета, а тебе удача, красота и богатство. Нечестный расклад. А сейчас хоть капля справедливости появилась. Очень скоро ты пить начнешь, на иглу сядешь, квартиру продашь, в бомжи запишешься. Мы в расчете. Живи как можно дольше, чтобы прочувствовать глубину пропасти, в которую свалилась». С этими словами Джулия поднялась и выплыла из квартиры. Светлана осталась одна, растерянная, раздавленная, потрясенная, и вдруг сообразила. Папу и маму убила Джулия. Да-да, именно сестра лишила жизни родителей и подставила Леонида. Потемкина всхлипнула, прервала рассказ, подошла к шкафчику, вынула большую банку и спросила. «Хотите успокаивающего чая? Я его пью, когда разнервничаюсь. На самом деле, собственно, чая там нет. Одни травы. Пустырник, валериана, ромашка, апельсиновые корочки. Давайте сделаю вам чашечку. Отличная вещь. Я на нее всех подсадила. Ане нравилось в свое время, и Джулия была в восторге. Мне пришлось отказаться от угощения. Спасибо, я за рулем не могу расслабляться. Валериана и пустырник могут вызвать сонливость. Света включила чайник, быстро заварила себе напиток и стала его пить с явным удовольствием. «Почему вы сразу не пошли в полицию и не рассказали о разговоре с Крыловой?» — вернула я беседу к нужной теме. «Так меня же и слушать не стали бы», — зашептала девушка. «И что сказать? Подозревая в убийстве родителей и сестру, которая, судя по документам, умерла, не прожив и дня? Освободите Маркелова, он не виноват, его подставили? Я не могу ничего доказать, не уверена, что убийца Крылова. Естественно, никто не стал бы копаться в деле, которое давно закрыто. Передано в суд, благополучно рассмотрено, а преступник отправлен отбывать срок. Я только позвонила Ане. Рассказать про Джулию не решилась, обошлась намеками, мол, твой отец невиновен, его оклеветали. Мне очень хотелось искупить свою вину перед Леонидом за оговор с часами». И еще я поняла, как плохо жить одной. Короче, хотела слегка облегчить Ане страдания. Я прикинулась дурочкой. И все же, почему вы не сообщили Маркеловой все? Я опозорила бы память мамы, взвилась Потемкина. Ведь пришлось бы объяснять, откуда возникла сестра. Кстати, и с Аней-то поговорить я долго не решалась. Понимала, что если она захочет отца оправдать, то сразу на меня сошлется. А тогда точно правда из-под могильного камня выберется. Пришлось выбирать, мамина репутация или свобода Леонида. В общем, я все мучилась и мучилась. Вот только сейчас определилась. На столе снова ожил мобильный, Светлана взяла трубку. «Слушаю. Ой, не ваш номер высветился на дисплее. Ага, угу, сейчас я занята. Давайте, ага, угу». Было видно, что беседа не доставляет Потемкиной удовольствия, девушка с радостью прервала бы ее на абонент. Проявлял редкую настырность, разговор затянулся. Я терпеливо ждала, наконец Света освободилась и встала из-за стола. «Извините, этажом ниже живет безумная соседка, вечно ей кажется, что из моей квартиры газом пахнет. Вот и начинает названивать. Если у вас еще есть вопросы, отвечу на любые, но позднее. Я устала, меня аж шатает от нервного напряжения». «Тяжелый был разговор. Надо еще чай выпить. Он меня отлично успокаивает. Вы точно не хотите?» Я поднялась из кресла. «Дадите мне номер Джулии?» «Без проблем», — отозвалась Светлана. «Записывайте». В офисе я обнаружила одного Костю и сразу поинтересовалась. «Ты ведь можешь узнать, кто звонил человеку на сотовый и городской телефоны?» «Если получу его контакты», — меланхолично пробормотал Рыков, и включила один из ноутбуков, теснившихся вокруг большого, завешенного окнами монитора. Темный экран посветлел, на нем появилось изображение зайца в красной шапочке. У нее по бокам были разрезы, из них торчали большие длинные уши. Рот косоглазого расплывался в улыбке, между губами поблескивали зубы, украшенные брекетами. «Хочу 100 миллионов кроликов», произнес вдруг тихо в мой внутренний голос. Я заморгала и спросила. «Что за ужас?» «Братец Аленушка», — хихикнул Костя. «Новый интернет-герой. Были у нас Медведь, Масяня и всякие разные красавчики. Теперь вот знакомься с очередным любимцем виртуального пространства». «Странное имя у персонажа», — удивилась я. Рыков поерзал в кресле. «Иллюстрация к тому, как стать за неделю знаменитым. Алексей Лопаткин, парень из Москвы, выложил на Ютубе нарисованный им мультик, вариацию на тему известной русской сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», помнишь? «Не пей, дорогой, из копытца козленочком станешь». Костя захихикал, отхлебнул из стоявшей около клавиатуры чашки почти черную жидкость и продолжил. Но у Алексея в сюжете действуют два мужика, Аленушка и Иванушка. Первый дурак непослушный, второй его воспитывать пытается. Долго их приключения пересказывать, и они не слишком приличные. В середине фильма Аленушка нахлебался ликера из морковки, превратился в зайца, и дальше он действует в образе Длинноухого. А Иванушка ему постоянно твердит: «Идиот ты, братец Аленушка». Смешно. «Не очень», — поморщилась я. «Художественное произведение нужно изучать в подлиннике», — принялся защищать творение доморощенного мультипликатора Костя. «Вот, например, трагическая история. Жила-была тетка и изменила старому богатому мужу с красивым молодым парнем. Законный супруг поймал ее на адюльтере, разозлился, запретил неверной жене общаться с единственным ребенком и выгнал ее из роскошного особняка. Баба не работала, собственных денег не имела, но плакать не стала. Решив, что с милым рай в шалаше, отправилась к любовнику. «Дорогой, я вся теперь твоя, женись на мне, корми, пои, одевай, а в ответ получишь безграничную страсть и незабываемый секс». Только ничего хорошего не получилось. Любовник испугался и удрал. Муж изменщицу не простил. Она покончила с собой. Каков сюжетец? «Банальный», — вздохнула я. Только оконцовка слегка отличает его от многочисленных публикаций подобного рода в желтой прессе. Открой любую газету и наткнешься на репортаж с фото под заголовком «Бизнесмен отнял у жены детей. Развод из-за неверности супруги». Вот только дамы, как правило, жизни себя не лишают, зато раздают плаксивые интервью глянцевым журналам и с недоумением вопрошают. «Ну как можно отнять у матери деток? Я же их люблю. Всегда на Новый год и в день рождения все дела отменяла и малышам сама в комнаты подарки приносила. То есть не няня им от меня коробки передавала, не воспитательница, не гувернантка, а я сама презенты вручала. И ничего у меня с шофером, садовником, тренером по фитнесу, охранником, барменом, официантом, стилистом, дизайнером, метрдотелем и остальными не было. Я верная жена». «Вообще-то я сейчас пересказал сюжет романа «Анна Каренина», — заржал Костя. «И с братцем Аленушкой так же. Смотришь, от хохота катаешься, пытаешься словами мультика писать, получается тупизна. Да и самый прикольный прикол — Алексей Лопаткин — гаишник. Он в свободное от работы на дороге время мультики рисует, я угораю». Я еще раз оглядела ухмыляющегося зайку с брекетами на зубах и в нелепой шапочке на макушке и попросила: «Смени заставку». Рыков заморгала, я объяснила: «Она меня отвлекает от визуализации 100 миллионов». Костя вытаращил глаза. Мне пришлось рассказать коллеге об Игоряше и его методике исполнения желаний. «Не новая фишка», — заявил Рыков, когда я замолчала. «В сети постоянно нечто подобное появляется. Полно сайтов, где учат материализовывать мысли. Тебе что так, деньги нужны?» «А тебе нет?» — улыбнулась я. Костя схватил мышку. «У меня все есть». «С мужчинами спорить бесполезно. Какие аргументы не приведешь, представители сильного пола останутся при своем мнении. Но я по непонятной причине решила переубедить Костю». «Нет у тебя ничего. Ни машины, ни приличной одежды, ни счета в банке». Рыков нажал на клавишу. «А нафиг мне все это? У каждого свои радости. Ну, лучше стало?» Я посмотрела на экран ноутбука и захотела стукнуть Костика по затылку. Теперь морда зайца красовалась на фоне пачек долларов и российских рублей. «Прикольно», — раздался за спиной голос Егора. «Братец Аленушка банкир». Я обернулась. «Ты знаешь про тупого кролика?» «Он заяц», — поправил напарник. «И о нем все слышали. Чем занимаетесь?» «Таня пытается извлечь деньги из воздуха», — тут же выдал меня Костя. «Применяет визуализацию». Мне не удалось заткнуть фонтан слов, забивший из Рыкова, и через пару минут Лазарев узнал про метод Игоря. Я приложила немало усилий, чтобы перевести беседу на рабочие темы, и пересказала Егору свою беседу со Светланой. «Необходимо узнать подробности от Джулии», — сказал тот после того, как я замолчала. «Я уже в процессе», — кивнул Костя. «И проверь телефон Потемкиной», — велела я. — Мобильный и тот, что установлен дома. Пока мы сидели в гостиной, Светлане звонили 3 раза, и на каждый вызов она реагировала нервно. Правда, пыталась для меня изобразить спокойствие, но получалось плохо. Сначала состоялась беседа по городскому аппарату. Звонившая, похоже, это была женщина, орала на Свету. Слов я не разобрала, но поняла, что незнакомка почти в бешенстве. Потемкина отключила телефон, выдернула провод из розетки и объяснила свое поведение просто. К ней пристает вздорная скандальная клиентка, которая устраивает истерики безо всякого повода, так сказать, исключительно из любви к искусству. Потом ее еще 2 раза беспокоили по мобильному и... «Нашел», — возвестил Константин. «Джулия Николаевна Крылова. Воспитывалась до 5-летнего возраста в детдомах. До удочерения звалась Татьяной Ивановной Ивановой. Сведения о биологических родителях из общего доступа убраны, но для меня нет преград на суше и на море. Родная мать Джулии...» «Татьяна», — поправил Егор и автоматически начал складывать расшвыренные по столу кости бумажки. «Не надо наводить у меня свой порядок», — возмутился компьютерщик. «Как ты разбираешься в таком бедламе?» — укорил его Егор. «В хаосе невозможно существовать». «А это порядок», — возразил Костя. «Мне так удобно». «Мыслить можно лишь в правильно организованном пространстве», — пробурчал Лазарев. «Ты неразумно тратишь время, копаясь в бумагах, когда надо отыскать нужную». «Глупости», — заспорил Костя. «Нет», — решительно возразил Егор. «Хочешь, проведем эксперимент? Ну-ка, дай записку с адресом пиццерии, я тебе ее вчера под нос сунул. Ну, ищи клочок в этом хаосе, я время засеку». «Битте-дритте», — довольно ответил Костя, — «назвать цифры». «Это нечестно», — рассердился Лазарев. «Ты сведения в компе нарыл». «Я всю инфу сразу в электронный формат перевожу», — пожал плечами Константин. «А почему стол вокруг тебя бумажонками завален?» — хмурился Егор. «Где порядок?»